Мегасфен о жителях Индии. Мегасфен. Посол греческого царя Селевка Никатора ко двору индийского правителя Чандрагупты Маурья. В конце IV – начале III веков до нашей эры Мегасфен побывал в Индии и написал о ней сочинение, оригинальный текст которого не сохранился. Но много веков подряд знаменитые греческие и римские историки повторяли его рассказ, потому он известен нам и сегодня. В Индии живет много разных народов. Говорят, что всего 118, но точно никто не знает их числа. Не равны индийцы между собой от рождения, и не может ни один человек у них заниматься тем, чем захочет. Все жители этой страны делятся на 7 разрядов. Первый из этих разрядов — люди самые малочисленные, но самые уважаемые, мудрецы. Не выполняют они никакой тяжелой работы и не платят податей царю. Их обязанность — лишь молиться и приносить жертвы богам ради счастья всех людей. Еще говорят, что они могут видеть будущее, потому-то и делают предсказания. Некоторые из них не носят никакой одежды, живут в лесах и в полях, не едят мяса, но питаются только фруктами. Больше же всего тех, кто принадлежит ко второму разряду, это земледельцы. Всю жизнь пашут они землю, собирают урожай, платят подати царю и кормят всех людей плодами трудов своих. Даже если случится война, не возьмут они в руки оружие, но будут изо дня в день делать свою работу, ибо не их это дело — сражаться. К третьему разряду принадлежат те люди, что пасут скот. Не живут они в домах, и нет у них городов, обитают в горах, переходя со своими стадами с места на место. Четвертые — ремесленники и торговцы. Разные работы выполняют они. Кто-то делает ткани, кто-то посуду, кто-то изготавливает оружие, а кто-то строит корабли. Пятые — это воины. Никогда не пашут они землю, не пасут скот и не выполняют никакой иной работы. Оружие для них делают другие. Другие разводят для них коней, изготавливают боевые колесницы, приручают слонов. Они же лишь упражняются в силе и ловкости, да воюют, если случится война. Шестые — надсмотрщики. Следят они за порядком по всей стране, и все, что увидят или услышат, сообщают царю. Седьмые — царские люди, справедливые и мудрые, помогают они царю управлять этой землею. Все люди в Индии от рождения принадлежат к этим разрядам. Запрещено переходить из одного разряда в другой. Запрещено заниматься какой-либо работой, которая не предписана твоему разряду. Нельзя брать жену себе из другого разряда. Таков индийский закон.